Глава 26. «Я прошу тебя, Маргарита Белкина, руки и сердце. Согласна ли ты в присутствии людей и богов стать моей женой?» Маргуша накрыла ладошкой мою лежащую на оракуле руку. «Согласна», — ответила она, как мне показалось, с облегчением, будто, наконец, сняла с себя груз ожидания. «Готова ли ты, — продолжая обряд, — встать под покровительство крота, если сам он выразит на то свое расположение?» «Согласна». Я помню со времен собственного обучения в Магуче, что ответ оракула становится достоянием всех присутствующих. Не только мы с Маргушей, все словили сообщение, а именно этого я и хотел. Первопредок рода кротовских, бог Крот, дал благословение на брак. Крот выразил готовность принять Маргариту Белкину в свой род. Но вот и случилось. Выражение, что браки заключаются на небесах, в данном случае обретает буквальное значение. Крот принял Маргушу, и в знак этого на ее перстне появился дополнительный образ. Не сказать, что я сильно переживал за исход, но облегчение все равно испытал. Тому свидетелями стали сотни людей, массово словившие ощущение благодати, когда снисходит с небес и являет через себя оракул божество. И только один я увидел, как проявилась в пространстве межмирья слегка заспанная кротовья морда. «Наконец-то кротовский сподобился!» — буркнул Крот. «Сразу скажу, белка та еще шлындра. Твоей женушке придется взять двойную фамилию». «Какие-то осложнения с белкой?» «Ну, с белкой-то как раз ничего серьезного. Просто твоя Маргуша должна взять фамилию Белкина-Кротовская. В остальном порешаю». «Раз надо, возьмет двойную. Крот, ты меня не пугай. С кем серьезные? С кем ты не порешаешь?» «Кротовский». Крот недовольно скривился. «Давай не прямо сейчас начинать разговор о твоих проблемах. Как освободишься, стукнись ко мне через базарный портал. Поговорим спокойно». Вот всегда так. Крот озадачил, напряг и свалил, оставив в неведении. «Спокойно мы, видите ли, поговорим». А мне вот сразу стало как-то неспокойно. Но деваться некуда, тряхнул головой и переключился на обычное восприятие. Надо заниматься гостями. Поднимались бокалы, произносились тосты в честь молодоженов. Нам с Маргушей пришлось еще раз провальсировать на бис. Причем сам я понятия не имею, что танцую, может, и вальс. Понимаю, что по-хорошему надо было делать свадьбу отдельным событием. Но я решил воспользоваться знаковым днем. Парламент утвердил законы, которые лягут в основу новой государственности республики. Объединенная армия прошла по площади парадом. Хочу закрепить ассоциативную связь. Государство — правитель, семья правителя. Не скажу, что прям прицеливаюсь на монархическое устройство, но у людей в головах должно прочно отложиться, что Маргуша теперь второе лицо и первая леди. Правильные ассоциации нужно закладывать, не отходя от кассы, в смысле, от оракула. Когда время подошло к 12, я привычно засобирался к себе, в кабинет. Маргуша меня остановила. «Сергей, уже уходишь?» «Так уже полночь близится». «Ну и что? Забыл. Мы синхронизировались с нашим миром». «Я помню, Маргуша. Не привык еще, привычка прочно сидит. Я лучше пережду 5 минут в тихом месте, мне так спокойней». «Тогда я с тобой», — тут же решила Белкина. «Я теперь твоя жена. Куда ты, туда и я». Не нашелся, что на это ответить, только выставил локоть, чтобы Маргуша зацепилась за сгиб руки, и повел наверх. Когда зашли в кабинет, она заперла дверь. «Чтоб тебе было спокойней», — пояснила Белкина. Уселись на диванчик и стали ждать. В полночь никуда не перенеслись. Как сидели, так и сидим. «Маргуша, тебя не перенесло?» — спрашиваю на всякий случай. «Нет». «И меня нет». «Посидим еще 5 минуток для верности». Посидели еще 5 минуток с тем же результатом. Я уже хотел сказать, что можно возвращаться к гостям, но она меня опередила, обхватила за шею и поцеловала в губы. Я не настолько ценю общество гостей, чтобы променять на них страстную Белкину. Я ответил взаимностью. На этот раз она не вела себя скованно и вообще как-то разом повзрослела. Вроде бы еще вчера была девушка и невеста, а сегодня замужняя женщина. Я только этому рад. Все прошло хорошо, я бы даже сказал по-взрослому. «Сергей, надо идти к гостям». Мы умудрились уместиться в обнимку на кабинетном диване. «Не надо. Анюта с Евой разберутся. Пойдем в спальню». Рука затекла. «Пойдем». В эту ночь нам было не до гостей. И я надеюсь, гости отнеслись с пониманием. Когда Маргуша уснула, я лежал какое-то время неподвижно, прислушиваясь к звукам отъезжающих карет и машин, а когда все стихло, выбрался из-под одеяла. Спустился вниз, пройдя мимо усталых слуг, занимающихся уборкой. Надо будет сказать Анюте, чтобы она считала им премию за внеурочную работу. 2 часа ночи, они в трудах, как будто до утра бы не потерпела. Спустился в подвал. Иконка крота в интерфейсе уже подмигивает. Нажал на кнопку и мгновенно переместился в кротовью нору. Хотя это давно уже не нора, а апартаменты. Неплохо крот обустроился за это время. «Да игрался кротовский», — сказал крот с таким видом, будто давно и многократно меня предупреждал, а я вот такой непослушный, продолжал делать по-своему. «Я что-то не понял пока причину наезда», — отвечаю независимо. «Что опять?» «Да тут уже не опять! Тут уже из ряда вон!» Крот озабоченно потарабанил по кресельному подлокотнику на маникюренными ногтями. «А конкретно можно?» «А сам не догадываешься?» «Пока нет. Горыныча ты сильно разозлил». «Ой, да ладно. В первый раз, что ли? Ты охренел, кротовский!» «Может, я чего-то не знаю?» — вспылил крот. «Ты великий богоборец, что ли?» «Так я это...» — пожимаю плечами неопределенно. «Две башки умудрился оттяпать самому ящу? Как ты смог вообще?» «Про две башки впервые слышу», — ухожу в несознанку. «Начальник, вторую мокруху на меня вешать не надо. Я и по одной голове прохожу скорее свидетелем, чем соучастником». «Ты поострее еще», — посуровил крот. «Чтобы утихомирить черного дракона Горынычу, пришлось еще одной головой пожертвовать. Так он теперь одноголовый». Мои слова почему-то показались кроту невероятно смешными. Он не смог удержаться в образе строгого зауча, засмеялся заливисто, аж ножками засучил. «Натурально кротовский. Он теперь одноголовый». Отсмеявшись, крот посерьезнел. «В общем, позору хапнул он на всю вселенную. Только тебе от этого не легче. Горыныч поклялся с тобой разобраться». «Он и раньше грозился», — отмахиваясь легкомысленно. «Раньше он не знал, где тебя искать», — возразил крот. «А теперь ты синхронизировался со своим миром. Считай, засиял, как маяк в ночи. Теперь он тебя найдет, а методы Горыныча тебе известны». «Методы?» — переспрашиваю холодея. «Методы, методы. Ты сам видел. Он сжирает сразу целые миры, понимаешь, кротовский? Весь твой мир под угрозой. А у тебя, между прочим, наследник наметился». «Наследник? Хватит повторять за мной, как попка. Да, наследник, от Маргуши твоей». «Так мы ж с Маргушей буквально пару раз всего. Ты, дурака, из себя не строй. Чтобы наследника заделать, и одного раза достаточно». И тут меня проняло. «Что делать теперь?» «Валить тебе надо из этого мира. Срочно!» «То есть нам с Белкиной?» «Не вам с Белкиной, а тебе лично!» — перебил крот. «Но ведь она тоже синхронизировалась. Горыныч за ней охотился. Белкина вовремя перешла под мое покровительство, не успела засветиться. Это как...» — крот пощелкал пальцами, подбирая подходящее слово. «Это как переустановка системы. У нее все настройки слетели до базовых». «А со мной так не получится». «Извини, кротовский, не получится. У тебя 9-й уровень. Ты почти достиг пика, в одном шаге от божественности. Тебя так запросто не откатишь». «Как же так? Только все стало налаживаться. Своя республика, свой клан, семья появилась, наследник наметился». «Вот поэтому ты и должен валить ради них всех», — резюмировал крот. «Выбор этот тяжелый, но другого выбора у тебя нет». «И куда мне валить?» Вместо ответа крот материализовал в руке графин с янтарной жидкостью. Нацедил в малюсенькую граненую рюмочку 20 капель и протянул мне. «Пей». «Что это?» «Это сома. Напиток богов. Тебе повезло. Считай, выиграл приз зрительских симпатий. Горыныч многим богам оттоптался по мозолям. Боги скинулись, чтоб тебе помочь». «Погоди. Ты сам говорил, что от этой вашей сомы меня разорвет, как хомячка от капли никотина». «Не разорвет. Она под завязку заправлена кубоверами. Пей». Дальше стоять в нерешительности не имеет смысла. Ладно. Двум смертям не бывать, одной не миновать. В конце концов, если бы крот хотел меня прикончить, не стал бы ради этого транжирить сому. Отставил локоть в сторону и лихо закинул в себя содержимое рюмочки. Интерфейс развернулся перед взором, выкатывая сообщение. «Поздравляем! Вы достигли 10-го уровня. Ваши атрибуты достигли 10 уровня. Вы достигли пика могущества, доступного вам в человеческой ипостаси. Дальше читать не стал, перевел взгляд на крота. Я, кажется, догадываюсь, куда ты хочешь меня отправить. Еще б ты не догадался, хмыкнул крот. Потому и выбрал тебя за сообразительность. То есть я стану богом? Ты губу раньше времени не раскатывай, предупредил крот. Быть богом еще не значит, что ты будешь балдеть на небесах в окружении сотни девственниц. Я и не раскатываю. Помню тот миг, когда первый раз попал в твою нору. Ты сидел тут в обшарпанном кресле в засаленном халате. Но не удержался, подтроллил первопредка. Один раз-то можно. Вот и молодец, что помнишь. Крота мои слова нисколько не задели. И что? Мне теперь тоже найти дурачка, который будет вкалывать, снабжая меня кубоверами? Нет, Кротовский, ты же не зверобог, у тебя другой путь. Какой? Обговорим позже. Крот шлепнул по подлокотнику, давая понять, что на этом разговор окончен. Даю тебе сутки, чтоб закрыть все дела и со всеми попрощаться. Вернешься в следующую полночь, свободен. Меня выкинул обратно в подвал резиденции. Ну что ж, завтра значит завтра. Поднялся в свою спальню. Маргуша, разумеется, не спала. Сергей, что случилось? Просто пересказал ей весь разговор с кротом во всех подробностях. На иное сил нет. Ни на утешение, ни на допущение. Вернусь ли я когда-нибудь? Увижу ли ее снова? Не знаю. А врать не хочу. «Как ты мог так со мной поступить, Кротовский?» Белкин размазывал кулачком по лицу горючие слезы, забыв, что с некоторых пор перестала называть меня по фамилии. «Скотина ты, Кротовский, бесчувственная! Всего одну ночь побыла твоей женой и уже опять бросаешь!» Я не стал оправдываться. Прижал к себе, поцеловал один заплаканный глаз, другой заплаканный глаз, а потом поцеловал соленые от слез губы. До утра мы, конечно, глаз не сомкнули.